Глава 41. «Поэтому не надо меня обижать», — произнесла я, разжимая пальцы. «Не надо превращать мой подарок в товар. Если вы заплатите, то это будет уже не подарок, понимаете? Это будет покупка. И тогда? Тогда все испортится. А мне хотелось сделать вам подарок, понимаете?» Генерал вздохнул, его лицо стало серьезным. Я осторожно сыпала деньги ему в карман, стараясь не смотреть ему в глаза. «Приходите еще», — произнесла я, все еще чувствуя, как его пальцы медленно разжимаются, но я не спешила убирать руку. Опомнилась я, когда уже не чувствовала тепло, и просто убрала ее, стараясь скрыть за нервной улыбкой все бушующие во мне чувства. «А вы не оставайтесь здесь на ночь», — ответил генерал. Это была забота. Он все еще был уверен, что кто-то меня обидит, и сейчас я пыталась понять грань между защитой и жалостью и зарождающимися чувствами. Хоть я и не верила в гадания, но сейчас душу тянуло погадать. Так, для успокоения сердца. Он ушел, оставив след на сердце. И чувство волнения, словно что-то зарождается. Я прижала руки к щекам, понимая, что этот мужчина не может оставить меня равнодушной. «Так, пора собираться. По дороге выбросим мусор», — скомандовала я лошадкам. «Нам еще нужно найти место для ночлега и завтра с утра в столицу покупать все необходимое для новой порции блинов». Я свернула лавочку. Сейчас, когда мешки пусты, я пыталась посчитать выручку. Так, 160 ларноров. Я понимала, что повышать цены пока рано, но нужно понять, где у меня финансовые дыры, что можно улучшить. Я ехала, вспоминая процесс готовки и думая о том, как заработать еще. Ведь если брать такими темпами, то мне срочно нужен чистый домашний вампир, который укусит меня, после того предъявит справку, и протрите место укуса спиртовой салфеткой, чтобы я дожила до момента, когда у меня будет достаточно денег, чтобы открыть лавку. Трогать драгоценности я пока не хотела. Приятно знать, что что-то есть на черный день. К тому же было бы глупо не обкатать схему и не уменьшить убытки на мелком бизнесе, чтобы не прогореть на большом. Я до последних деталей думала над бизнес-планом. Итак, я нашла три слабых места. У меня нет сопутствующих товаров, напитков. Но чай — это слишком горячо для бумаги, пусть даже плотный. К тому же, постоянно заваривать чай, тратить время, отвлекаться, а блин может подгореть, и придется начинать сначала. А еще надо научиться делать бумажные стаканчики. А для этого нужен или маг, или уроки оригами. А без сопутствующих напитков блины продаются хуже. Их же надо запить. Так ты много не съешь. Еще одну дырку я нашла в испорченных блинах. За день получается штук 30-40. Где-то порвалось, где-то не дотекло, и получился некрасивый блин, в который можно что-то завернуть, а уродец. И его приходится выкидывать. А это, простите, 2 ларнора, блин. И если умножить, то получается приятная сумма. Тогда я решила придумать простой рецепт блинного пирога. В пироге ведь без разницы, какой блин. Даже если чуть-чуть порванный лопаткой, не страшно. Так, 60 ларноров нашли. Будем вводить в меню блинный торт. И сопутствующие товары, которые я никак не введу. Начнем с бритвы, носок, иголок и ниток. Это только начало. Да, конечно, будет накрутка цены, но не такая, чтобы носки стоили так, будто их своими руками шил принц. Я переночевала в новом живописном месте возле озера, глядя, как солнце тает над осенним лесом. Запах костра, плеск озера — все это приводило душу в состояние приятного умиротворения, что я закрыла фургон и легла спать. Я вполне могла бы успеть в столицу до закрытия лавок, но решила заодно послушать речь королевской семьи. Утро встретило меня не пением птиц, а храпом баронессы и фырканьем герцогини, которая явно мечтала о блинах с медом. «Ну что, девочки», — сказала я, натягивая старое платье, то самое, что превратилось в битву с тестом, но после стирки выглядело почти прилично. «Сегодня день большой закупки, так что вперед в столицу». Лошади переглянулись, видимо, решили, что я шучу, а может, просто поняли, сегодня не до шуток. Я выехала рано, пока солнце еще не успело нагреть дорогу до состояния сковородки. В кармане фартука звенели монеты. 153 Ларнора. Мои честно заработанные. Мои. Не подаренные, не украденные. Заработанные. Первым делом — маг. Не тот, что лечит от сглаза и делает любовные зелья, а тот, что работает с бытовой магией. У него на двери даже табличка. «Магия для дома и двора, без лишних вопросов». «Мне нужны стаканы», — сказала я, входя. «Бумажные, но не простые, чтобы не промокали от чая и чтобы не горели, если поставить рядом с горелкой». Маг, седой, в очках, с пером за ухом, посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Бумажные стаканы?» — переспросил он. «Вы откуда вообще с такими идеями пришли? У нас тут кружки из глины, фарфора или из олова, или из черепа врага, если вы воин». Блин-разведчик. Легкий, быстрый, исчезает с тарелки раньше, чем успеешь моргнуть. Лучше есть первым. Пусть разведает обстановку в желудке. Ингредиенты. Блин простой. Мед, 1 чайная ложка. Цедра лимона с 1/4 лимона. Как готовить? Полей блин медом и цедрой, сверни пополам, уходи, пока тебя не разоблачили. Пометка на полях. Мелко, почти шифр. Для тех, кто боится, что его узнают, ешь быстро, уходи тише.